Хороший мальчик. Джеки, дружок, взял пирожок, сунул в него свой пальчик, изюминку съел и громко пропел: «Какой я хороший мальчик!»